Это часть ритуала, самая болезненная, но она необходима. Зверя легче заворожить, и он совершенно не способен противостоять ментальному воздействию. Человек же, пусть даже и не обученный, как Римус, все равно будет сопротивляться, неосознанно, на инстинктах, но сопротивляться, затрудняя и без того нелегкую работу по воссозданию цельной личности. Стенки купола тем временем светлели, опять становясь прозрачными. Гарри увидел, как волк тяжело поднимается на лапы и принюхивается. Сложный взмах рукой, и на месте тщательно вычерченных рун встают световые столбы, узкие и яркие, как лучи прожекторов. И также, как прожектора, они начинают скользить по куполу, перекрещиваясь, отбрасывая на стенки яркие разноцветные пятна. Гарри терпеливо ждал, пока волк Римус достигнет кондиции. Зверь замер неподвижно, и только зрачки глаз еще жили, пульсировали, ловя цветные блики. Но вот янтарный взгляд стекленеет. Волк погружается в глубокий, тяжелый транс, похожий на летаргический сон. Гарри обошел круг, гася свечи. Световые столбы опали, купол исчез. У ног волшебника лежал зачарованный волк, с которым сейчас можно было делать все, что угодно. «Кикимир, мои апартаменты готовы. Перенеси нас туда. Потом вернешься и приберешь здесь». Эта часть особняка была надежно закрыта от незваных гостей. Родовые печати Блэков не смог бы снять даже Дамблдор. Старинные семьи ревностно хранили свои секреты. Теперь начиналась самая кропотливая работа. Проникнув в сознание Римуса, Гарри получил доступ к памяти как человека, так и волка. И начал неторопливо, тщательно сращивать их вместе, формируя новую личность, свободную от надуманных фобий. Сплетались воедино детские воспоминания маленького Римуса, только что получившего серьезную травму, как физическую, так и психологическую, и новорожденного волчонка, который чувствовал, знал, что его не любит, но не понимал, за что. Память срослась, сплавилась, и из совместных детских воспоминаний родилась новая личность. Ребенок-оборотень осознал и принял себя. Начало было положено. Гарри продолжил. Школьные годы. Мальчик Римус встречает друзей. Волчонок Люпин встречает партнера. Мальчик уверен, что недостоин дружбы, он старается изо всех сил быть полезным, правильным товарищем, он готов пожертвовать всем. Юный оборотень изумленно оглядывается на свое детство. К чему это стремление угодить? Его приняли в компанию сразу и на равных. Джеймс, Сириус, Питер, славные ребята, они никогда не считали Римуса ниже себя, наоборот, они восхищались своим серьезным товарищем и искренне сочувствовали, узнав о его беде. И он мог бы получить и Сивируса, ведь три четверти стычек происходило, когда друзья неуклюже вставали на его, Римуса, защиту против любопытного слизеринца, ведомого неосознанной партнерской связью. Все осложнилось на старших курсах, когда друзья стали взрослее и жестче. Но и тогда стоило бы лишь один раз настоять на своем, и его впредь не пытались бы использовать, и даже уважали бы больше. А годы бегут, торопится. Кто этот вялый, бесцветный, побитый жизнью тип? И он еще удивляется, что на работу никто не берет. Дело вовсе не в пушистой проблеме, как ты выражаешься, приятель. Дело в том, что никому не нужна в сотрудниках снулая рыба. Сынишка твоих друзей осиротел, но ты даже не пытаешься возражать директору, хотя знаешь, что в семье его тетки ребенку будет несладко. Ты навещаешь его тайно и убеждаешься в своей правоте, но не пытаешься ничего изменить, оправдывая свое бездействие ликантропией. Хотя твоя квартирная хозяйка обожает малышей и за небольшую плату охотно согласится посидеть с Гарри. Твой кошелек тощ, но не до такой степени, люди живут и на меньшие средства. Взять тех же Уизли. Артур получает сущие гроши, но крутится как может, и вдвоем с Молли они тащат на горбу дом и семерых детей. Молодой оборотень был очень недоволен своей человеческой ипостасью. Звериная тоже не сахар, но хоть без дурацких страданий. Бегает по лесу, жрет что попадется. Слава Мерлину, люди пока не попадались. Ах, нет, это история с преподаванием. К этому моменту Гарри уже вымотался, как собака. Оборотень кипел от гнева, удерживать его становилось все сложнее. Такие операции обычно проводит не один менталист, а группа из троих-четверых. Новый Римус считал Римуса старого безнадежным кретином, опасным для окружающих. Его приводили в бешенство аморфность и безнадежный пессимизм человеческой ипостаси. Это не человеческая ипостась. Прорвалась в сознании Гарри гневная мысль оборотня. Это ипостась медузы. Нет, амебы. Может быть, но не мешай мне, я работаю. Извини, старший. К покаянной фразе добавился образ маленького щенка с поджатым хвостом, робко застывшего над изгрызенным ботинком. Гарри подавил неуместный сейчас смех. Осталось буквально чуть-чуть, не хотелось пустить весь труд на смарку. Все. Гарри вынырнул из сознания Ремуса и утер пот. С неудовольствием отметил, что кончики пальцев подрагивают. Времени сколько? 9:30. Скоро Молли позовет завтракать. Я. Гарри критически осмотрел оборотня. Очи долу. Плечи расслабь. Во взгляд побольше безнадежности. Тьфу. Индиана Джонс с похмелья. Оборотень фыркнул. Отец. Я хотел сказать, лорд Гарольд. Оговорка не случайная. После того, что Гарри сделал с Ремусом, он становился самым близким родственником, причем родственником старшим. Гарри и сам воспринимал Ремуса как сына, что было неудивительно, создавая личность. Он прожил всю жизнь оборотня с ним вместе. Здесь под камуфляжем, если ты не забыл, смена облика, усилия вроде бы пустячные, но пот катится градом и тело сотрясает дрожь. Шоколадку. Ремус сладкоежка. Сейчас это очень кстати. Что я должен делать? Трахнуть Северуса. Папа. Ремус хохочет, закидывая голову. Без шуток. Разберись с партнерской связью, на текущий момент это самое главное. Ну ладно, а вообще? ХМ. Выпороть Сириуса. Можно совместно со Снейпом. Справитесь. Нет вопросов. А, зачем? Вам приятно, ему полезно, а мне, гора с плеч. Ремус снова расхохотался. Красивый мужик, когда не строит из себя вяленую воблу. Тонкс умрет от ревности. Поедешь со мной, когда я закончу здесь дела, Сириус. Куда же без него? Тогда поеду. Глава 11. Перенапряжение не прошло даром. На лестнице Гарри качнуло, а черные точки, плясавшие перед глазами, сгустились в непроницаемое облако. Он ощутил, что падает, попытался нащупать перила, но вместо них под рукой обнаружилось чье-то плечо, а сзади его подхватили крепкие руки. «Гарри, что?» Сквозь пелену пробился испуганный голос Рона. «Ничего», – прохрипел Гарри, с усилием возвращая себя в реальный мир. Голова закружилась. «Сахар упал. Где сахар?» Рон закрутил головой. «Ты из кармана выронил. Тебя смотрел эндокринолог». Умница Гермиона первой сообразила, что он имел в виду. Раньше уже было такое. Да, в начале каникул. Несколько раз, на ровном месте. Дурсли перепугались и потащили меня к врачу. Он сказал, что это подростковые, бывает от перенапряжения. Велел быть осторожнее и носить с собой сладкое. Гермиона напряженно размышляла. «Гарри, тебе придется отказаться от места в команде», нехотя выдавила она. «Только не спори, пожалуйста, я все понимаю, мне и самой неприятно такое говорить, но представь, что голова закружится, когда ты будешь высоко в небе». Рон, вознамерившийся было протестовать, при этих словах застыл. Она права, друг, только не обижайся». В мыслях не было. Гарри был готов расцеловать Гермиону. Он-то гадал, как бы потактичнее отвертеться от Квиддича. За годы, проведенные вне этого мира, полеты на метле стали чем-то абстрактным. Навыки испарились. Гарри ужасно не хотелось изображать перед кучей народа собаку на заборе, а так бы и случилось, вздумай он подняться в воздух на метле. На самом деле я и сам собирался завязать с игрой, только я боялся, что факультет меня живьем съест. Кстати, Рон, возьмешь мою молнию. У Рыжего не хватило духу отказаться. Его глаза горели от восторга. Гермиона покачала головой. «Мальчишки, идемте скорее на завтрак, а то все остынет, и миссис Уизли расстроится». За столом уже сидели Молли с Артуром, близнецы, Джинни, Сириус и Тонкс. Последняя при виде Люпина ахнула. «Ремус, ты такой красивый сегодня». Артур поднял глаза, затем брови. «Тебя что-то хорошее случилось, Ремус». Молли тоже заценила перемену облика Люпина, но не стала корчить рожи, как ее супруг. Ремус пододвинул стул для Гарри, потом сел сам. «Да, сегодня получил весточку от старого знакомого, которого считал погибшим. Ну надо же, как замечательно!» Нимфадора лучезарно улыбнулась. «А твой знакомый не хочет вступить в Орден Феникса, Тонкс?» Возмутилась Молли. «Мы об этом не говорили», — буркнул Ремус, принимаясь за еду. «Совершенно правильно!» Миссис Уизли воинственно взмахнула ложкой, уронив на мантию Артура жирную каплю соуса. Тот поморщился. «Молли, сядь, пожалуйста. А твой знакомый, Римус, кто он такой? Миссис Уизли, а когда мы пойдем покупать школьные принадлежности? Громко спросил Гарри, незаметно засадив Люпину в бок локтем, чтобы не болтал лишнего. Как только пришлют списки, Гарри, милый, у вас новый учитель по зэти. Американец, приехал по личному приглашению министра. Еще один самоубийца. Оживился Фред. Министерский прихвостень. Встрял Джордж. Как вам не стыдно? Молли окинула отпрысков негодующим взглядом. Если вы вздумаете меня позорить. Мам, мы все поняли. Скороговоркой выдал Фред, после чего замолчал и принялся поглощать содержимое своей тарелки. Интересно, этот новый преподаватель будет учить по американской программе? С мечтательным видом вопросила Гермиона. Сириус гулко, как филин, расхохотался. Он будет учить по министерской программе, деточка. Что Волдеморта не существует, Гарри, врун, а практические навыки школьникам без надобности. Сириус, стукните его ложкой по лбу, мэм, очень вежливым тоном предложил Римус. Молли не заставила себя упрашивать. Бам, клево, как по дереву, завопил Фред. Молли, ты что, рехнулась? Я не какой-нибудь из твоих сопляков, неужели? Миссис Уизли встала в боевую позу, поигрывая ложкой. Тогда, будь так добр, веди себя, как взрослый мужчина. Класс, оживился Рон. Обожаю, когда мама орет не на меня. После завтрака Римус утащил Гарри к себе. Молли, я должен поговорить с мальчиком. Сириус становится ненадежен. Да-да, Римус, ты прав. Мне так надоели эти провокации. Заговорщики, хихикнул Гарри, плюхаясь на диван. Вас на весь коридор было слышно. Римус вернул улыбку, присаживаясь рядом. Папа, а зачем ты сюда прибыл? Просто так, или... Волдеморт. Римус забрался на диван с ногами. Гарри, ты... Гарри сейчас, ни слова. Все объяснения по этому поводу, когда окажемся дома. У меня дома. Настраивайся на то, что Гарри, это я. Римус послушно кивнул, хотя по его лицу было ясно, что он ничего не понял. Как ты собираешься воевать с Волдемортом? Ох, Римус, ты наслушался Дамблдора. Я не собираюсь с ним воевать. Я собираюсь его уничтожить. Это разные вещи. Все же, пап, Гарри усмехнулся. Римус, какие разновидности нежити ты знаешь? Оборотень хитро прищурился. Экзамен, пап. Инферналы, скелетоны, упыри, личи. Стоп. Что такое лич? Мертвый некромант, поднятый особым ритуалом. Мордрит, ты хочешь сказать? Да, сын, именно это я и хочу сказать. Волдеморт, лич. Обычные методы против него не дадут результатов. Понимаешь, Рем, некромант, собирающийся стать личем, должен провернуть предварительную работу, чтобы удержать свою душу в среднем мире. Где, пап, прости? Гарри досадливо фыркнул. Все время забываю, по какой кастрированной программе здесь учат. Короче, некромант должен сделать так, чтобы его душа в момент смерти не отлетела. Для этого он создает артефакты, содержащие частички души. Оборотень напрягся. Слышал о таком от Дамблдора, он называл их крестражами. Черная, страшная магия. Гарри отмахнулся. Ничего черного в этом нет, если действовать законными методами. Одушевленные артефакты – явление уникальное, но не особенно редкое. Многие древние клинки содержали в себе частичку души Создателя, но сейчас речь не об этом. Дело в том, что душа способна восстанавливаться и возвращать в себе цельность. Но именно это будущему личу и не нужно. Душа уходит за кромку только целиком, а обгрызенная никуда из этого мира не денется. Поэтому, Рем, крестражи имеют серьезное отличие от других одушевленных артефактов, они постоянно тянут частицы души из своего создателя. Вот это, действительно черная магия. Гарри перевел дух и взглянул на приемного сына. Римус выглядел потрясенным, но не утратившим тягу к познаниям, поэтому маг продолжил. Некроманты обычно создают от 2 до 4 крестражей. Красивое словечко, кстати, звучит таинственно и зловеще, у нас их называют филактериями. Единственный филактерий ненадежен, стоит его повредить, как душа мгновенно отлетит даже без дополнительного воздействия. Слышал легенду о Кощее Бессмертном. Ну, неважно, больше 4 невозможно удержать, просто физически, они раздирают душу на куски. Волдеморт перестраховщик, он сначала потренировался, создал обычный одушевленный артефакт, свой дневник, который Гарри уничтожил на втором курсе. Да, тот самый. Гадкая штучка, с вампиризмом и подчинением. Но это был еще не филактерий, их наш лордик сляпал позже. 4 штуки, на основе древних артефактов. Медальон Салазара, чаша Хельги, диадема Равены и кольцо Гонтов. Папа, ты в этом уверен? То есть, я хочу сказать, ты точно это знаешь? Гарри усмехнулся. Совершенно точно, приятель. Понимаешь, когда я сюда только прибыл, то был уверен, мне придется следить за Волдемортом и ждать его действий. Но судьба мои планы малость подкорректировала. Видишь ли, Рем, в нежизни каждого лича наступает такой момент, когда филактерии из надежных якорей превращаются в слабое место. Если их уничтожить, конечно, не абы как, а правильным ритуалом, лич превратится в кучку трухи без всякой возможности восстановиться. Поэтому вскоре после перерождения он начинает собирать свои филактерии, чтобы соединить их с собственным телом. Очень ответственный процесс, и очень длительный, зато если пройдет, как надо, лич превращается в архилича, а такая киса не по зубам никому, ну, кроме спецбатальона боевых мистиков. Эти парни самого Сета в блин раскатают, но где ж их в этом мире найдешь? Итак, я собирался ждать, пока Волдемарт начнет шебуршиться. Проще, понимаешь, чтобы лич сам вскрыл свои ухоронки, чем искать невесть что по горам и долам. И тут, зацени, сын, в одном из шкафчиков я натыкаюсь. Гарри сделал паузу. Римус подался вперед, на крестраж. Умница, усмехнулся Гарри. Возьми с полки пирожок. Да, именно филактерий, или же крестраж, как ты выражаешься, он прищурился, ловя в глазах Римуса ответный огонек. Да, филактерий. 1 из 4. Медальон Слизерина. Ты спрашивал, откуда я знаю так точно? Филактерии, части единого целого, имея один, можно получить информацию об остальных. Сколько, что и где. Предвосхищая твои вопросы, с где сложнее всего. Я могу вычислить положение точки в пространстве, но это мало что дает, поскольку вокруг каждого накручено такое количество магии. Так что, Гарри потрепал Римуса по плечу, будем ждать. Наш драгоценный Волдемарт сейчас в патовой ситуации. Чтобы запустить ритуал перерождения, нужны все 4 артефакта. Пусть да будет 3, а потом я с ним поговорю, как некромант с нежитью. Гарри зловеще хохотнул. Папа, ухмыльнулся Римус, ты меня пугаешь. Глава 12. Гарри, ну что? Что тебе Римус сообщил? Близнецы Уизли налетели на Гарри, как 2 рыжих урагана. Смотри, что мы нашли. Фред держал под мышкой пыльный альбом. Колдографии. Пошли к нам, будем смотреть. Потом ты все нам расскажешь. Идем скорее, пока мамочка не просекла. На бархатной темно-синей крышке красовались 3 буквы. R, A, B. Когда-то золотые, но с тех пор изрядно потускневшие. Хотел бы я знать, кто такой этот R, A, B. Задумчиво протянул Джордж. Думаю, Регулус Арктурус Блэк. В комнату просочилась Джинни. С чего ты взяла? Кто он такой? Младший брат Сириуса. На гобелине Блэков он единственный с такими инициалами. Джинни махнула рукой в полуоткрытую дверь. Рон, Герми, близнецы нашли старые колда, идите смотреть. Фред скорчил гримасу, в сторону, чтобы сестра не заметила. Моего дедушки такой же, только бордовый, и инициалы другие, сообщила Гермиона, рассматривая альбом. Ну, давайте уже смотреть. Фред, открывай. С первой страницы на них недоверчиво косился черноволосый зеленоглазый малыш лет 3, прижимая к груди плюшевого мишку. На тебя похож, Гарри, удивилась Гермиона. Нас с Блэками давние семейные связи, усмехнулся Гарри. Моя бабушка Дария, урожденная Блэк. Прадед Гарольд, Блэк по матери. Откуда ты знаешь? На гобелине все написано. Джинни прищурилась. Там есть и Уизли, между прочим, и Приветты. Малфай, мрачно подытожил Рон. Листрингжи, в тон ему подпил Фред. Ладно, мы колдосмотрим или семейные связи обсуждаем, возмутилась Джинни. Фред, переворачивай страницу. А еще лучше, давай альбом мне. Ну, на, эй, ты сядь так, чтобы нам тоже было видно. Следующие колдографии не отличались уникальностью. Такие, наверняка, найдутся в любом детском альбоме. Счастливая юная Вальбурга гордо демонстрировала зрителям свое голопопое чадо, кормила его грудью и из бутылочки, забавляла игрушками. Годовалый Регулус в ярко-голубой мантии и мальчик постарше, наверное, Сириус, в зеленый, гуляют под присмотром мамы. Они же, играют в кубики. Они же, гладит котенка, это Книзл, Герми. Регулус с мамой, Регулус с отцом, еще с какими-то родственниками, с незнакомыми мальчиками постарше, с братом и кузинами, мальчиком лет 5, белокурой девочке 11-12, шатенка, подросток, брюнетка уже взрослая девушка. Это белобрысая, нарцисса Малфой, просветил Фред. Мамаша Харька, оживился Рон, она самая, это Андромеда Тонкс, мать нашей нимфодры. Джинни едва заметно поморщилась, но ничего не сказала. Чернявая, знаменитая Беллатрикс Лестриндж, самая ненормальная из всей блэковской семейки, пожирательница смерти, чуть ли не правая рука сами знаете кого. Она сейчас в Азкабане, вместе с муженьком. На вид вполне такая симпатичная девочка, удивленно заметила Гермиона, рассматривая колда. Беллатрикс весело улыбалась, качая на коленях хохочущего Сириуса. Внешность обманчива, пафосно выдал Фред. Дальше пошли школьные колда. Регулус, испуганный и смущенный, в новенькой школьной мантии. Сириус с гриффиндорским галстуком покровительственно кладет руку ему на плечо. Регулус первокурсник в компании других слизеринцев. Регулус вручает букет ландышей своей черноволосой кузине. Беллатрикс счастлива на всю Англию. Ее обнимает за плечи смеющийся маг с растрепанными медными кудрями. Свадьба. Обручение. На свадьбу дарит розы. Откуда ты, Джинни, все знаешь? От верблюда, грубо отвечает Джинни и отпихивает Джорджа локтем. Гарри осторожно прикасается к ее ментальной сфере. Джинни надоело все, надоело хуже горькой редьки. Вечное безденежье. Жалкие попытки экономить. Потрепанные книжки. Мантии, перешитые из маминого приданого. Постоянное фырканье в спину. Нищебродка. Предательница крови. Папа помешался на своих макгловских железках и на ордене Феникса. Они болтают целыми днями, а по сути не делают ничего, но ощущают себя крутыми до одури. Это так противно. Пророк все лето смешивал Гарри с грязью. Джинни давно переросла свою детскую влюбленность в мальчика, который выжил. Сейчас Гарри для нее просто хороший друг, и бросить его на растерзание хогвартским сплетником Джинни не может. Но как же надоело все это. Шепотки за спиной. Ревнивые взгляды однокурсницы Колина Криви. Вот уж фанат без страха и упрека. Дурацкие шуточки близнецов. Надутые губы Дина, сколько ни объясняй ему, что Гарри как брат, все равно злится и обижается. Мамины шутливые прогнозы насчет общего будущего с Гарри. Неуклюжие заигрывания Тонкс. Джинни терпит ее исключительно из вежливости. Противно то, что у Тонкс замечательная мама, а нимфодора ее величает не иначе как мамашка-дура. Противно смотреть, как она вьется вокруг Ремуса, а тот всеми силами пытается отстраниться. Безумные огоньки в глазах Сириуса. Масляные взгляды в сторону Гарри. Противно, противно, и это крестный. Злые подначки, замаскированная агрессия, истерики по любому поводу. Билл пускает слюни по этой французской швабре. Чем она так замылила ему глаза, что он не замечает ни пренебрежительного тона в отношении мамы, ни сморщенного носика, когда появляется в норе, ни бесстыдного кокетства с папой, Перси, близнецами, даже с Роном. Перси, счастливчик, вырвался из этого заплесневелого ада. Джинни бы ушла вместе с ним, но это будет предательством по отношению к маме. Папа совсем достал ее за последнее время, зудит и зудит, как комар. Обед невкусный, мантии не глажены, по всему дому твои клубки, дети совсем распустились, куда деньги деваются. Теперь еще близнецы. Чуть слово, а не слишком ли много ты знаешь, деточка? Задолбали. Особняк Блэков – интереснейшее место, если раскрыть глаза пошире. Джинни старается держаться рядом с Гарри или Гермионой, они самые умные из всей компании. Гарри здорово изменился за лето. Повзрослел, стал серьезнее и сдержанней. И совсем не такой вспыльчивый, как она боялась. Здесь Сириус какой-то испуганный. Гарри переключился на колдографию. Пока он просматривал мысли Джинни, друзья перелистнули альбом почти до конца. Регулус и Сириус здесь выглядели уже ровесниками Фреда и Джорджа. Сириус ерзал на краешке дивана, старательно опуская глаза и явственно пытаясь уйти от взгляда молодого мужчины весьма брутального облика. «Он побаивается этого шотландца», — подтвердила его догадку Джинни. «С чего ты?» — начал было Фред. Закончить фразу не успел, Джинни яростно развернулась и отчеканила. «Фредерик Фабиан Уизли, используй хоть раз глаза по назначению. На нем не мантия, а шотландский килт, и плед в клетку. Вылитая матушка». Фред подмигнул Гарри. «Приятель, я тебе заранее сочувствую. Ай!» Джинни взлетела с дивана и с размаху приложила Фреда по макушке альбомом. «Трепло! Завязывайте со своими идиотскими шуточками!» — сурово потребовал Гарри. «Джинни мне как сестра, точнее, как дочка. Гарри, ты единственный нормальный парень в этой комнате!» — буркнула Джинни, возвращаясь на свое место. «Хочу еще разок посмотреть Токолда». Гарри забрал у нее альбом. «Кажется, я этого мужика где-то видел». Глава 13. Лицо шотландца, сверх меры наделенного грубоватой мужской красотой, казалось Гарри знакомым, но виденным всего пару раз, и то мельком. Просто слишком уж яркая фигура, или ситуация. Гарри на глазок прикинул, сколько лет миновало, добавил парню с колдографии эти годы и стал мысленно украшать его лицо сначала усами, потом бородой и, наконец, трехдневной щетиной. Последнее пришлось к месту, и рядом с лицом нарисовался яркий оранжевый полумесяц. Тут Гарри и вспомнил. Третий курс. Спасение Сириуса. Хроноворот. Они с Гермионой и Клювокрылом прячутся в лесу, наблюдая за происходящим возле домика Хагрида. А там есть на что посмотреть. Лесничий топчется на пороге с шальным видом, министерский чиновник разоряется на Дамблдора, директор, спокойный, как слон, указывает ему, что все заинтересованные лица пребывали на глазах друг у друга. Палач стоит в отдалении и рассматривает кучу тыкв, потом подходит ближе, поднимает одну и водружает ее на колоду. Блеск секиры. Тяжелое лезвие падает, развалив тыкву пополам. Казнь свершилась. От звука трубного баса вороны с карканьем взмывают в небо, а чиновник испуганно втягивает голову в плечи. Секира снова взлетает и опускается, отделив от половинки узкий оранжевый серп. Палач откидывает капюшон и впивается крепкими зубами в золотистую мякоть. «Отличные тыквы, Хагрид!» — трубит он. «Чем удобряешь?» Следующая картинка выплыла из глубин памяти уже без напряжения. Вальдемар срывает костяную маску с лица очередного пожирателя. «Макнир!» — шипит он. Здоровяк в черном балахоне покорно опускается на колени, а Гарри видит то, что зафиксировал, но не осознал потрясенный подросток. В глазах мужчины светятся тщательно замаскированные гнев и отвращение. И позже, когда лич шипит: «Министерский палач, я обеспечу тебя работой». Макнир трубит: «Да, мой лорд», а в интонациях ощущаются все тот же гнев, ярость, страх и печаль. «Это Уолден Макнир», — выдохнул Гарри. На него смотрели с недоумением, и он пояснил: «Сотрудник министерства, исполняет приговоры. Герм, помнишь, он явился в Хогвартс, чтобы казнить Клювокрыла». Гермиона вспомнила, судя по ее мгновенно изменившемуся лицу. «Фу, неудивительно, что Сириус его боится. Он его не потому боится», — хохотнул Фред. Заметил недоуменный взгляд Гермионы и добавил, подмигнув: «Но ты еще слишком маленькая, чтобы понять». «Дурак», — бросила Джинни и повернулась к подруге. «Герми, не обращай внимания, они такие придурки последнее время, сил нет». К концу августа молодежь, наконец, смогла разогнуть натруженные спины. Нельзя сказать, чтобы весь дом сиял, но жилая часть была отчищена. У Гарри появилось свободное время, и он тратил его на библиотеку. С библиотекой у бригады очистки вышла полная лажа. Книги за ее пределы вынести не получалось никому, кроме Гарри, а он не собирался афишировать свои способности. Но когда Гермиона узнала, что можно читать прямо там, все. Юная леди была потеряна для общества. Кушать и баиньки ее приходилось тащить за шиворот, причем Гермиона отчаянно сопротивлялась. Главным ее аргументом было: «Каникулы вот-вот кончатся, а я еще столько не прочла». Сириус попытался вылезти со своей сентенцией насчет черных магов, Гермиона даже спорить с ним не стала, просто глянула, как на клинического идиота. Перелом случился, когда Гарри подсунул ей книгу про домовых эльфов. После чего девушка собирала по дому свое убогое рукоделие, а потом жгла его в камине, обливаясь слезами. Туда же отправились и значки с символикой говны, а потом Гарри пришлось лично утешать рыдающую Гермиону, обнимая ее за плечи и нашептывая на ухо, что она не причинила эльфам вреда, разве что напугала. Ну, ладно, обидела, но они простят, домовики, народ отходчивый. Нет, навредить ты все равно бы не смогла, нужно, чтобы хозяин лично. Ну, Добби есть Добби, подросток, что с него возьмешь? Нет, он за меня уже зацепился. Ай, зарплата, это не серьезно, так, побаловаться, он ее все равно всю на подарки тратит. Ну все, все, солнышко, вытри слезки, у тебя есть платочек. Вот и умница, хорошая девочка, ммм. Гермиона, а чего ты на меня так странно смотришь? Ты такой взрослый стал, Гарри, всхлипнула Гермиона, и прежде чем Гарри успел мысленно выругаться, опять забыл про возраст. Добавила, с тобой так уютно. Мне иногда кажется, что ты единственный взрослый в этом доме. Ты такой надежный, совсем как мой папа. На этой фразе она сообразила, что и кому говорит, ахнула, вспыхнула и упорхнула. А Гарри еще долго сидел, катая по губам диковатую улыбку. Папа Гарри, чтоб его. Фред и Джордж, лишенные единственного занятия, которое хоть как-то развеивало их скуку, полностью и бесповоротно переключились на слежку за членами Ордена Феникса. А поскольку Орден собирался не так, чтобы и часто их энергия уходила на слежку за Гарри. После каждого, даже пустячного, разговора с Римусом, близнецы накидывались на него с неизбежным вопросом. «Ну что, что он тебе рассказал?» Общение между Гарри и Римусом проходило с точностью да наоборот. Не оборотень просвещал наивного подростка, а ехидный мастер-некромант, приемного сына. Поэтому очень скоро липучие близнецы надоели Гарри до смерти. И он взял привычку пристраиваться в пустой комнате с каким-нибудь талмудом из Блэковской библиотеки. А чтобы его не обнаружили, прикрывался чарами тени. Эта привычка пару раз сыграла с ним дурную шутку. Потом Гарри мысленно обзывал себя престарелым вуайеристом, но случайность есть случайность. Не зазывал он гостей, они сами пришли. «Северус, нам надо поговорить. С каких это пор ты называешь меня по имени, Люпин?» Римус втолкнул его в комнату. Бросил на дверь запирающие и толкнул Зельевара к стене. «Люпин, ты что себе?» Снейп не успел закончить фразу, Римус обхватил его поперек туловища, прижав руки к бокам, и жадно впился в губы. «Ммм, тьфу, отпусти меня, ты, кретин озабоченный!» «Ни за что!» — выдохнул Римус, его глаза горели звериным желтым огнем. «Я и так, едва тебя не упустил. Не дуй в ухо, придурок, щекотно. Мать твою, Люпин, ммм. Задушишь, зараза. Что ты пил сегодня? Если это Блэк, я его лично четвертую. Давай, мы лучше его выпарим. Вместе». Римус хищно облизнулся. «Ты точно рехнулся?» С ней устало вздохнул. «Люпин, отпусти меня, наконец. Я уже не мальчик. Ты самый сладкий мальчик на свете». Римус принялся выцеловывать узоры на шее Снейпа. «Озабоченный гриффиндурок», буркнул Снейп, покоряясь неизбежному. «Слушай, давай хоть сядем, что ли, стенка холодная, и стоять так мне неудобно». Римус охотно выполнил желание партнера, подхватив того на руки. Снейп взвизгнул совершенно по-девчачьи и затрепыхался. Оборотень осторожно опустил его на диван. «Чего ты так испугался, глупое мое солнышко?» От неожиданности пробурчал Снейп, пряча глаза. «Я уж и забыл, когда меня последний раз на руках носили. Быть тебя всю жизнь». Римус притянул к себе партнера. Северус уже не сопротивлялся. Видимо, решил урвать кусочек удовольствия, раз оборотень явно не в себе. Гарри тихонько поднялся и, не выходя из тени, покинул комнату, напоследок наложив невербальное заглушающее. Тень – заклинание, позволяющее субъекту на время становиться незаметным. Подробнее описано в фанфике «Котенок и его страж», часть 1, глава 5. Вуайерист – любитель подсматривать за чужими секс-играми. Глава 14. Второй раз был еще хлеще. Гарри получил возможность понаблюдать за воспитанием Сириуса. Собрание Ордена Феникса, последнее этим летом, закончилось. Волшебники толкались в холле, негромко переговариваясь. Сириус, как обычно, задержался. Гарри полагал, что они с Римусом сейчас целуются где-нибудь в темном уголке. Когда до него донеслись отзвуки скандала, Гарри отложил книгу и прислушался. Ага, опять Сириус качает права, нет, перебранивается со Снейпом. А вот и Римус вклинился. «Сириус, нам нужно серьезно поговорить. Нет проблем, лунатик. Эй, Сопливус, убирайся. Мы с Римусом общаться будем. Сириус, с каких пор ты зовешь этого слизня по имени Рем?» В тоне Сириуса зазвучали капризные бабские нотки. В следующий момент дверь распахнулась. В комнату, скособочившись, влетела темная фигура, а следом зашли двое. «Вот зараза! Римус, тебе что, медом намазано именно там, где сижу я?» Сириус, вбитый в дверь хорошим пинком, не удержался на ногах и упал на корточки у тумбы массивного письменного стола. «Вы что, сдурели?» — вякнул он, пытаясь подняться, и был тут же уложен на столешницу лицом вниз. Инкарцера бросил с ней, и руки-ноги Сириуса оказались примотаны к ножкам стола магическими веревками. «Рем, ты что затеял, Рем? Не надо! Эй, я не хочу быть снизу! Меня сейчас стошнит», — буркнул Снейп. Это расхристанное чувырло вообразило, что у кого-то на него встанет. «Самомнение», — усмехнулся Римус. «Бродяга, мне жаль тебя расстраивать, но как секс-партнер ты никого из присутствующих не привлекаешь. Тогда что?» — спросил Блэк почти жалобно. Снейп снял мантию и не глядя бросил ее на диван, едва не задев Гарри по лицу. Выдернул из брюк широкий кожаный пояс. Черная полоса со свистом рассекла воздух. Сириус дернулся и засучил ногами. «Рем, что ты смотришь? Он же, Рем». Сириус растерянно смолк, глядя, как его бывший друг скидывает мантию и расстегивает пряжку брючного ремня. «Нет, не надо. Рем, ты ведь шутишь, правда? По голому будем?» — деловито спросил Снейп. «Разумеется», — Римус быстро, без лишней суеты, спустил с Сириуса штаны. Тот продолжал скулить. «Нет, не надо, меня никогда не били». «Ну и зря», — хмыкнул Сириус. «Ай, больно, ты что?» Гарри понял, что пришло время вмешаться. Он поднялся с дивана, одновременно сбрасывая тень. «Римус, ты как маленький. Заглушающий кто будет накладывать, дяденька чужой?» На скулах Люпина расцвел темный румянец. Снейп дернулся, как от удара. «Поттер, радуйся, что не Молли Уизли». Гарри подошел ближе. «Ну, чего стоим, кого ждем?» Римус пришел в себя и торопливо наложил заклинание, глядя при этом куда угодно, только не на Гарри. Снейп переводил взгляд с партнера на подростка, хмурил брови, но молчал. «Гарри», — торопливо зачастил Сириус, — «Гарри, позови скорее Артура или кого-нибудь из взрослых. Скорее, Гарри, беги, зови на помощь. Эти темные маги». Гарри щелкнул пальцами. «Кикимер, принеси мне с кухни яблоко. Небольшое, зеленое и твердое. Он тебя слушается, пап», — удивился Римус. «Он давно не показывался, я думал, он помер уже». «Ну вот еще», — фыркнул Гарри. Забрал у Кикимера фрукт, дал ему отмашку, свободен, и повернулся к Снейпу. Бедный Зельевар напоминал анимешного персонажа. Черные глазища распахнулись на пол лица. «Гарри, ты что, с ними заодно?» — завопил Сириус. «Ах ты, предатель сопливый, собственного крестного. Ну да, ну да», — хмыкнул Гарри. «Строить планы по изнасилованию собственного крестника — это ничего, это можно. Темная блэковская месть, видите ли». Сириус побагровел и приглушенно пискнул что-то невнятное. «Так это правда». Римус сжал кулаки. «Ну ты и урод. Сэр, а почему домовой эльф вам подчиняется?» Снейп задал вопрос абсолютно нейтральным тоном, но от Гарри не укрылось, насколько Сириус потрясенный выбит из колеи. «Лорд Блэк, должен сказать, профессор Снейп, я восхищен вашей выдержкой. Так вы Поттер или не Поттер?» «Поттер, Поттер», — Римус усмехнулся. «Только не тот, не сын, а дед Джеймса. Да он же помер давным-давно», — завопил Сириус, о котором присутствующие как бы и забыли. Но, увы, недозрелое яблоко, ловко всунутое в неосторожно разинутый рот, затруднило дальнейшие возражения. Гарри полюбовался делом рук своих. «Ну вы, ребята, продолжайте, а я пойду пока кофе сварю». Снейп фыркнул, опознав первоисточник. «Кем бы вы ни были, сэр, с вами не соскучишься. А если Блэк начнет возникать?» «Замуж выдам», — бросил Гарри. «За Макнейра». Услышав фамилию потенциального жениха, Сириус отчаянно замычал и заизвивался. «Что?» Гарри наклонился к нему. «Не хочешь замуж?» Зубы Сириуса намертво завязли в яблоке, но по его перекошенной физиономии было очень хорошо видно, насколько он не хочет замуж. «Будешь себя хорошо вести. Никаких провокаций, ты понял? Не вздумай расстраивать Молли. Ну ладно, договорились, я пошел. Нет, дорогой, эту порку ты заслужил. Не договорились. Бедный Сириус был согласен на все, лишь бы не оказаться в могучих лапах Макнейра. Впрочем, Гарри сомневался, что его вымученных клятв хватит хотя бы на месяц. Контакт с министерским палачом все равно придется налаживать, хотя бы потому, что он один из тех, кого необходимо вывести из-под костлявой руки лича.